1 сентября в Пхеньяне на стройке улицы Ремён состоялась церемония начала общереспубликанского конкурса дикторов агитмашин и художественных агитбригад. После окончания церемонии состоялся первый конкурс. В этом конкурсе участвуют 50 с лишним дикторов, отличившихся на конкурсах министерств центральных ведомств и всех провинций, и 13 художественных агитбригад.